Жанна хотела продолжать летать и сначала загорелась изучить базы пилота, но, есть такое слово, непруха. Как начало не вести с того рейса, так и пошло дальше, на базу пилота денег не хватило, бортпроводницы в их системе были никому не нужны, а работать на Челябе было такое себе. Предложения о работе поступали либо из сферы сомнительных развлечений колонистов, читай, стриптиз-бордель-консумация, либо из сферы обслуживания, официантки-барвуменши и прочие продавщицы-диспетчера. Поэтому она решила, что если работать в какой-то из перечисленных сфер, то лучше на орбитальной станции, где хотя бы есть призрачная возможность вырваться из промышленной колонии, очень напоминавшей ей родной Красноярск. На последние деньги Жанна изучила базу навигатора звездолета в надежде устроиться на какое-нибудь проходящее мимо судно. Улетела на орбиту, устроилась барвумен в ночной клуб и застряла на станции. Никому не была нужна хрупкая девушка без опыта, изучившая всего одну базу. Ее конкуренты-соискатели блистали знаниями двух-трех специальностей в отличие от. И заработать денег быстро не получалось, она была против древнейшей женской профессии. Остановиться мошенницей-консуматоршей, которых пачками привлекал ночной клуб, было против ее правил. Хоть класс подняли после получения специализации с 9 до 8, и то хлеб. Подходит к концу 2424 год, а она без перспектив, без денег, без семьи, у ней нет ничего. К Новому году Жанна стала впадать в черную меланхолию. Вот и сейчас она чисто автоматически считала данные о новом посетителе. Сканер на дверях клуба исправно передавал охране, бармену и директору информацию о входящих посетителях. Даниэль Шекспир, ха-ха, 3 раза, 24 года, 4, АВО, класс с гражданской полезности. Каково же было ее изумление, когда она в посетителе узнала того самого пассажира, который делал ей предложение и который сломал себе шею. Она с чувством раздражения наблюдала сцену его общения со Светкой Вертихвосткой или с сегодняшней Текила Герл, как называл косуматорш нечистый на руку директор, и испытала скрытое удовлетворение, когда парень послал девушку подальше. «Куба Либре, порфавор», обратился он к ней, и у Жанны против ее воли расплылись губы в улыбке. Она вдруг увидела в нем осколок ее такого понятного, спокойного и размеренного прошлого. «А что, по-русски говорить не умеете?» — ответила она. «А во, вот это поворот. Я совсем не ожидал здесь встретить знакомое лицо из прошлой жизни». Запросил по девушке справку. Жанна Чичкина, 1999 года рождения, 8 класс с полезности. Видимо, с другими людьми с нашего рейса не стали заморачиваться со сменой даты рождения, только мне так повезло из-за знакомства с федеральным дознавателем. Умею. «Привет», — улыбнулся в ответ. «А как ты здесь оказалась?» Через час, когда она сдала свою смену и переоделась из форменной жилетки с брюками в обычный комбез техника, мы переместились в бар «Белый медведь», расположившийся на этом же уровне, в котором, кстати, традиционно нанимают людей в экипаже звездолетов. Вот я и застряла на станции с единственной специальностью навигатора. Сколько раз здесь пыталась наняться, все без толку. Жанна рассказала свою нехитрую историю и принялась за меня. «А ты как по жизни устроился? И почему ты 4-го класса, и тебе всего 24 года?» «Мне обещали пересмотреть мой класс только спустя год после присвоения 8-го, а оставить реальный возраст никто и не предлагал. Что, неприятно себя чувствовать старушкой рядом с молодым красивым?» Подколол девушку. «Ой, чья бы корова мычала? Не хочешь, не говори». Она поджала губы. «Да ладно, не дуйся». Попал к одной доброй следачке с Примы. Она изменила возраст и приказала никому не говорить. «Но ты с того же самолета, так что тебе можно. Ты в курсе истории с провалом в будущее. А социальный рейтинг? Юрист помог на земле поднять после лечения. Я озвучил часть правды. Везет же некоторым себе шею так удачно сломать. И как ты здесь оказался? Как все, на звездолете?» Пожал плечами. «Судно требует ремонта, застрянем здесь на какое-то время. Кто бы мог подумать? Класс подняли, на кораблях летаешь. По какой специальности устроился?» По-деловому спросила. Она и думать не могла, что я являюсь капитаном на собственном корабле. «На работу принимали на суперкарго», скромно ответил, опять не озвучивая всей правды. «Прямо, завидный жених». Она игриво толкнула меня кулачком в плечо. «Помню, ты мне замуж предлагал. И как, женился уже?» «Ага, представляешь, женился». Я приложился к кружке пива, не желая развивать тему. «И здесь повезло. Завидую», — Жанна отхлебнула из своей кружки, Мы уселись за свободный столик в углу, чтобы спокойно пообщаться под пенное с орешками. Да уж, повезло, так повезло. Не завидуй, все у тебя будет в порядке. Ага, твои бы слова, да богу в уши, вздохнула девушка и вдруг встрепенулась. О, а может, вам навигатор требуется? Спроси своего капитана. Хорошо, спрошу, но это вряд ли. А чем тебя работа Барвумен не устраивает? Всем, каждый второй посетитель, приняв на грудь, сразу чувствует себя мачо и пытается подкатить шары. И заметь, никто из них про замужество речь не ведет. Ты последний, кто замуж звал. Да ладно, разберусь как-нибудь. Слушай, а у тебя и правда фамилия Шекспир в прошлом была? А ты откуда знаешь? Тоже мне бином Ньютона. Прочитала в системе регистрации посетителей клуба. Понятно. На самом деле была другая фамилия. Получилось сменить. И здесь повезло. Расстроилась девушка. А с твоей-то что не так? Нормальная фамилия Чичкина. Вот. В Торонто написали латиницей по-французски и выпнули с земли. А я Жанна Шишкина. Ой, да ладно, нашла себе проблему. Выйдешь замуж и сменишь фамилию. Я не стал говорить про другой незаконный способ, которым воспользовался сам. И все-таки, почему Шекспир, а не Пушкин, например? Шекспир нашему Пушкину в подметке не годится. Было видно, что Жанна опьянела, у ней заблестели глаза, девушка начала входить в раж. Как можно сравнить? Нет повести печальнее на свете, чем повесть Ромео и Джульетте, и я к вам пишу. Чего же более, что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презрением наказать, но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня, произнесла с жаром, так что на нас стали оборачиваться с других столиков. КХМ, прочистил горло, скрывая охватившее меня волнение, давно я не слышал пропущенных через душу стихов. Сильно. Любишь Пушкина? Мама любовь привила, она в школе учителем была, ее настроение вдруг покатилось в минор. Слушай, поздно уже, давай закругляться, решил не дожидаться, пока девушка расклеится. Женские слезы я на дух не переношу, да и слабые духом нытики, которым все должны, это не про меня. С таким человеком мне точно не по пути. Давай, проводить? Не, здесь безопасно, я в гостинице на минус первом номер снимаю. Как скажешь, я допил пиво и встал из-за стола. Жанна тоже поднялась, оставив свою кружку недопитой. На выход из бара выпустил девушку первой. Ты, это ты мне набодяжила коктейли на штуку кредов. Не успел я выйти, как какой-то нетрезвый мужик с эмблемой звездных линий на комбизе схватил за порогом Жанну за грудки и, притянув к себе, брызгал ей в лицо эмоциями. «Верни мне мои деньги!» Тряс он ее. Не успел я вмешаться, как девушка положила ему руки на плечи и врезала коленом между ног. Ой-ё, это было больно. Мне даже на миг стало жалко пострадавшего мужика. С другой стороны, сам виноват, а современная медицина чудеса делает, так что без детей не останется. Что заказывал, то и делала, козел. Она оттолкнула от себя дебошира, тот упал, свернувшись в позу эмбриона, и стал скулить. Вот еще и поэтому не люблю свою работу. Сначала ведутся на девочек, верхнюю голову отключают, а потом требуют, объяснила, повернувшись ко мне. Лихо ты его, я совсем не ожидал такой прыти от Жанны. Резкая, такая же, как и я. А что делать? Вот какая жизнь в будущем, развела руками, пришлось хрупкой девушке научиться самой за себя постоять. Но такие случаи редко бывают, обычно подкатывают в надежде на бесплатный интим. Пошли, что ли? Она перешагнула через слабо шевелящееся тело и пошла к лифтам. Глава 19. Нет, ну какая девушка? Ты бы видела, как она ему хладнокровно по бубенцам заехала. Я думал, нимфетка, мечта поэта, вся такая воздушная, поцелуев ждущая, Евгений Онегин, письма Татьяны, все дела. А как до дела дошло, даже голоса не повысила. Говорит, свою работу не любит, и все. Я рисовал в восторженных красках Люське повторное знакомство с бывшей стюардессой. Да-да, я видела. Если ты еще помнишь, я все вижу твоими глазами. Помощница закатила глаза к потолку, не отрываясь от подравнивания пилочкой маникюра. Она сидела в кресле пилота и изображала вселенскую скуку. С утра пораньше я загнал свой корабль в ремонтный док и сегодня после обеда жду мастеров с оборудованием, которые будут восстанавливать обшивку. День на подготовку, потом 2 дня ударного труда, 3 дня праздников, затем еще 2 дня на работы, и мой корабль будет готов к путешествию, не пугая заказчиков дырой на месте двигателя. С Жанной при расставании мы не договаривались о новой встрече, но я узнал, когда она опять работает, и решил заскочить к ней в клуб завтра вечером. Знакомых, кроме нее, у меня на станции никого, а она, оказывается, и завтра, и в ночь на 1 января работает. Просто признайся, что запал на девушку и уже думал, что в экипаж срочно обязательно нужен навигатор. Люська обвиняюще ткнула в мою сторону пилочкой. Не, чё сразу, запал не запал, думал не думал, а если даже и думал, ты сама говорила, нам требуется экипаж, и что не царское это дело самому все по кораблю шуршать. Так она навигатор. Зачем тебе человек, который будет считать навигацию хуже меня? Ага, вот в чем дело. Боишься, что Жанна тебя подсидит? Пфф. Никогда человеку не сравняться с искусственным интеллектом. Секундочку. Назови-ка мне навскидку парочку знаменитых искинов поэтов, признанных во всем мире, или хотя бы признанных среди вас, искинов. Что, не получается. Так что нифиг тут нос задирать. Уел железяку. А чего она тут дискриминацию развела? На моей памяти самым известным и единственным поэтом искином является робот-вертер из «Гостей из будущего». Его знаменитая «Когда она» — это самый показательный пример полета искусственной романтической мысли, я считаю. Ах так, вызов принят. Часть своих мощностей я направлю на сочинение стихов, чтобы раз и навсегда закрыть это досадное упущение. Можешь не напрягаться. Чтобы какому-то ведру с микросхемами дорасти до Пушкина, никогда, как ты меня назвал, от кожаного мешка с отрубями слышу, вскочила с кресла, топнула ножкой и пропала, ну-ну, ничего, побесится, помучается в творческих муках и сдастся, признав свою неправоту, хотя, если она так плотно вжилась в образ помощницы, может и не признаться, девушки такие девушки, пока есть свободное время, полез на местный аукцион, из первоочередных потребностей, двигатель и медкапсула с функцией гибернации. Как-то я почувствовал себя неуютно в последний раз с одним рабочим двигателем вдалеке от цивилизации. Из двигателей есть только мощные импульсники для внутрисистемных буксиров, разгонных для грузовиков нет. Зато капсулы представлены различными моделями разных производителей. Цены от сотни тысяч кредов до нескольких миллионов. Самое навороченное, представленное на аукционе, стоит 5 лимонов, и капсулу еще можно улучшить, навешав на нее блоки ускоренной регенерации тканей. Начал изучать вопрос, погружаясь в характеристики имеющихся моделей. Капсулы с гибернацией стоят от миллиона, до этого порога можно купить обычные медицинские капсулы с реанимацией и экстренной хирургией. Плюс надо докупать обязательный запас картриджей с химией и питательными веществами, это еще минимум 20 тысяч, а лучше все 50. Так что с моими финансами стоит закатать губу до лучших времен. А как зависит цена от производителя? ХММ, получается интересная картина. Все капсулы производятся или в системе Денеба, или в других системах, но корпорациями, зарегистрированными на Приме. Всего есть 4 производителя, и все имеют столичную прописку. Да, занятная особенность, запомню на будущее. Расстроившись от дороговизны медицинского оборудования, зашел в раздел добывающего и перерабатывающего. Большинство моделей мини-заводов представлены местными производителями. Самая бюджетная модель с буром, шнеком и обогатительным агрегатом стоит всего 30 тысяч. Чтобы установка работала, надо еще докупить комплект фотоэлектрических панелей, это еще десятка. Из минусов, много ручных операций и низкая мощность. Маломощное оборудование потребляет немного энергии, из-за чего предлагаемых солнечных батарей хватит за глаза, но и выдает оно всего до 10 кг чистогана в сутки. Причем, 10 кг – это максимум. Если порода бедная, то и весь день можно ковыряться, чтобы получить несчастный килограмм всего лишь одного вида металла. Хорошо, если это золото или платина, на одного старателя хватит, а если ты разрабатываешь какое-нибудь железно-никелевое месторождение, нет, этот агрегат хорош какому-нибудь дачнику-пенсионеру, который ковыряет свой участок в перерывах между посещением врачей и рыбалкой, а что делать молодому активному? Правильно, искать что-то помощнее. Обратил внимание на полностью автоматические добывающие-перерабатывающие заводы. Тут уже посерьезнее цены. Минимальная стоимость – 150 тысяч, потолка нет. Можно и за миллиард завод забабахать, который будет жрать астероиды пачками, но мне пока такой не нужен. Больше всего мне глянулась модель завода «Бардак 500» за 300 тысяч с портативным атомным реактором. Может обслуживаться одним человеком, одновременно добывает до 10 видов металлов, разделяя их по отдельным накопителям. Конечный продукт выдает в слитках, максимальная мощность, Полтонны металла в сутки с частотой 3/9. По мне так, лучше и нечего искать. Если напасть на рудник каких-нибудь редкоземов с хорошим содержанием металла, то можно добывать в месяц до 15 тонн. Ну, хорошо, пусть даже 5 тонн. 5 тонн того же золота, это до хрена. Короче, я не смог сходу посчитать количество нулей при переводе презренного металла в креды. Что, все-таки внял голосу разума в моем лице, подбираешь буровую установку. Рядом в кресле пилота появилась Люси. Аха, уже почти подобрал, я свернул все окна поиска. Молодец, а я поэму сочинила. Зацени, она толкнула ко мне виртуальный лист бумаги, исписанный кудрявыми завитушками. Давай, посмотрим. Так, я углубился в чтение. Ага-во, мда, что ж, до Пушкина тебе еще далековато, рифма страдает, но потенциал есть. Особенно мне понравилось это место. Незабудки, как луч надежды, всегда верными друзьями будут, а улитки свои следы уносят. А наши сердца нашей любви след заложат один реальный стих, сочиненный нейросетью, по заданию написать в стиле а-ля Пушкин. Так что ты старайся, старайся, глядишь, что и получится лет через 500. Я сохранил серьезную мину, хотя так и подмывало поржать, но смеяться над поэтами – последнее дело, так что, нет, это буду не я, кто бросит первый камень в огород моей помощницы. Пф-ф-ф, фыркнула Люси, смахнув с моих глаз рукописную поэму, она опять пропала. На следующий день я сбежал с корабля, нет, это не новоявленная поэтесса меня достала, бригада мастеров, засучив рукава, взялась за дело. И работать на корабле стало невозможно. Вчера они завезли необходимое оборудование с материалами и с утра пораньше принялись долбить, сверлить и визжать болгаркой. Многие инструменты дошли до будущего практически без изменений. Забрав чемодан с деньгами, двинул в банк открывать счет. Мой выбор пал на Санбанк, занимающий 15-ю позицию в глобальном рейтинге банков Звездной Федерации. Собственно, и выбирать-то не из чего. Кроме солнечного банка на станции было только отделение вездесущего популяра, куда я по понятным причинам не стремился. Оформление счета прошло буднично. Зашел, зарегистрировался. Положил 700 с лишним тысяч на счет, 300 тысяч положил в одну ячейку, решив отдать от нее ключ мастеру после окончания работ, себе в кармане оставил мелочь, чтобы лишний раз не прикладывать коммуникатор к терминалам для оплаты напитков в баре. Ком себе купил в том же банке стандартный, не стал переплачивать за навороченные модели, потому как ни один коммуникатор у меня еще не дожил до почетной старости. Пошатался по магазинчикам нулевого уровня, ничего не прикупил и поехал на лифте в бар на -5. Зашел в Белый Медведь, сел за столик, стал изучать меню. На часах 3:30, пора бы уже и пообедать. Заказал себе острые крылышки в планировке, картофель фри и кружку пива местного производителя. Пока ждал заказ, огляделся. Как и в прошлый раз, никто из капитанов не набирает себе экипажей. В баре сидит несколько человек. Кто-то коротает время, уткнувшись в коммуникатор. Кто-то заскочил промочить горло кружечкой пенного, а кто-то, как и я, обедает, не забывая при этом громко общаться. «Семёныч, я тебе точно говорю». За соседним столиком горячился парень в комбинезоне летуна, доказывая что-то своему более старшему собеседнику. «Верное дело. Я когда руду с астероида забирал, облучил диагностом одну из каменюк на отшибе, там дофига редкозема, зуб даю». Он махал вилкой с нацепленным на нее ломтиком жареной картошки. «И что ты предлагаешь?» Его товарищ флегматично отпил из своей кружки. Он уже пообедал и кайфовал от пива. «Давай, скинемся. Я уволюсь, самый недорогой комплекс для добычи за 30-ку куплю, начну разработку». Молодой понизил голос, убеждая, ты меня на своем пепелаце закинешь, потом будешь продукцию вывозить, все равно тебя хозяин гоняет по всей системе, будешь ко мне периодически крюк делать, как дело пойдет, станем грести деньгу лопатой, тоже уволишься, купим собственный буксир, будем по очереди вахтами работать, не всю же жизнь на чужого дядю спину горбатить, деньжат подкопим, бардак купим, там уже совсем другая выработка, создадим свою корпорацию, станем большими людьми. Вот, смотри, с какого мини-завода можно начать. Он пододвинул к товарищу свой коммуникатор. Тот без энтузиазма потыкал в экран. Леха, кончай трындеть. На какие шиши ты будешь лицензию покупать? Откуда будешь энергию брать? Солнечные панели еще 10-ку стоят. За лицензию надо полтинник выложить. А у меня всего 10-ка свободная. Вот сколько у тебя денег, и у меня червонец. Голос парня опустился до полушепота, но мой слух, усиленный нейросетью, позволял все прекрасно слышать. Еще червонец в банке займем, панели можно будет списанные купить на развес за шапку сухарей. Я узнавал, у некоторых еще около 10% остаточного ресурса. На полгода хватит, а там уже на прибыль новье купим. Первое время поработаем в черную, без лицензии. Потом, конечно, зарегистрируемся, как положено. Ну, давай, Семёныч, решайся, вот уже где сидит контейнеры по одному и тому же маршруту по системе таскать. Он рубанул себя ладонью по горлу. Не знаю, с линцой ответил старший товарищ. Надо подумать, не верю я в эту затею. Опять у тебя в итоге или в банке суду не дадут, или диагност неправильно работает. Ты его откуда достал-то? На наших буксирах поисковых диагностов нет. Да чего тут думать? Прыгать надо. Опять повысил голос молодой. Диагност рабочий. Я его на контейнерах с рудой опробовал. Купил на чатландском аукционе. Новый совсем. Остаточный ресурс 80%. Правда, он объем почему-то не определяет, но это можно самим. Если взять вручную пробы с разных мест астероида, можно до Нового года успеть смотаться. Леха, ты как маленький, увидел новую игрушку и загорелся. Давай, после праздников спокойно слетаем. Но, если это то самое место, о котором я думаю, то хрен ты там спрячешься. Был бы астероид за пределами трассы или в другой системе, вопросов бы не было. А копать без лицензии с риском обнаружения в любой момент, такое себе приключение. Стар я уже стал для авантюр. Мне, как пилоту, капает на счет каждый месяц, и нормально. Работаю по специальности, после переноса нейросеть оплатили вместе с базой пилота, работу на заводе дали, грех жаловаться, рассудительно ответил старшой, а я вдруг понял, что передо мной попаданцы с того же самого рейса Гавана Москва, запросил по ним справку, и точно, каждому за 400 лет, оба восьмого класса полезности. Командир, да чего хорошего в этих полетах, таскаем контейнеры с орбиты на Челябу и обратно, один и тот же маршрут изо дня в день, 4МЗ станция, станция 4МЗ, одна радость, иногда получается в астероидный пояс командировку получить, а я хочу галактику посмотреть, инопланетян вживую увидеть, так что ж ты на флот служить не пошел, многих туда сагитировали, где я и где служить, не, я ходить по струнке и бегать по инопланетным джунглям не хочу, а боевым пилотам никто и не предлагал, сначала надо в академии отучиться. Путешествовать хочу, помотаться по разным системам, чтобы вечный движ был. Руки в масле, жопа в мыле, мы работаем на Зиле, хмыкнул старший. Жениться тебе надо, а то через тридцатник у тебя останутся только воспоминания гончей собаки. Что моя жизнь? Бесконечная череда заячьих задниц на размытом от бега лесном фоне. Оглянись вокруг, выбери себе нормальную бабу и успокойся. Ту же Жанну, ходит неприкаянная, смотреть больно. Да не, рано мне еще. Сначала надо денег поднять, мир посмотреть. Это ты у нас семьянин, сошелся с пассажиркой, не посмотрел, что с ребенком. И что ты в ней нашел, когда к тебе старшая бортпроводница клинья подбивала? Катька-то, чур меня, заставит ходить по струнке, как в той армии. Не, я свою Наташу с Ванькой ни на кого не променяю. Знаешь, какой она борщ варит. Поняв, что больше ничего ценного я не услышу, развернулся к соседям. Уважаемые, так случилось, что я случайно услышал ваш разговор. Разрешите, я подсяду. Молодой человек, а вас не учили, что подслушивать нехорошо? Молодой глянул на меня неприязненно, не специально, развел руками. Не уши же мне затыкать, так я присяду. Падай, старший убрал со стула свою сумку на пол, за их столиком было всего три места. Взял свою кружку, подсел к ним. Ну, молодой сидит набычившись. Баранки гну, не понукай, не запрягал, вырывается на автомате. Если ты подсел, только чтобы поупражняться в остроумии, нахмурился старшой. Да не, поднял руку в примиряющем жесте, я просто тоже сегодня интересовался стоимостью добывающих установок. Понял, что один не справлюсь, нужны компаньоны. Может, замутим совместный проект? Я, и правда, на коленке прикинул, что дешевле и проще заниматься разработкой с кем-то. Сначала думал нанять персонал, но сразу же возникает куча рисков, оборудование ценное, наемные рабочие беречь его не будут, зато с удовольствием будут приворовывать, если я в это время буду мотаться по галактике, занимаясь грузовыми перевозками. Так что я пришел к выводу, что проще договориться с кем-то о совместном предприятии, оставив за собой контрольный пакет и главное слово в принятии решений. А здесь еще и земляки с общей историей. ПФФ решил добавить свою десятку и влезть в добычу, не интересует. Мы сами. Недовольство молодого, наконец, прорвалось я наружу. Погоди, не кипиши, осаживает его старший. Ты кто, откуда взялся, и вообще? Он впивается в меня строгим взглядом. Выдерживаю его взгляд и начинаю перечислять. Пассажир рейса Гавана-Москва, зовут Данила. Успел полетать и пострелять. Сейчас я капитан собственного корабля, который ремонтируется в доке на станции. Думал здесь набрать экипаж и начать зарабатывать извозом, параллельно вложившись в разработку астероидов, а тут вы. Начальная сумма для старта есть, но нет людей. Да ладно, тебе сколько лет-то, удивился молодой. Алексей, да, как и тебе за 400. Не, я в реальном возрасте. Сколько тебе было на момент переноса? 24. И что, уже заработал на свой пепелац? Ну, не совсем заработал. Отбил у пиратов и записал на себя. Да ладно, хором воскликнули собеседники. Через некоторое время мы расстались. Думаю, первым делом они пошли проверять, что на самом деле на станции ремонтируется судно «Люсье», где капитаном Даниэль Шекспир. Заодно посоветоваться и обдумать. Я предложил им не маяться дурью с подпольной добычей, а выправить нормальную лицензию после геологоразведки запасов и купить буровой добывающий автоматический комплекс «Бардак-500». С них, месторождение, по десятки тысяч рабочие руки, с меня, логистика и остаток суммы для старта проекта. Хотелки Лехи о долях 50 на 50 я зарубил, предложив 80 на 20, мне 80, а им по 10%. Алексей от такого предложения скривился, но более старший и опытный Семен Семенович обещал подумать. Договорились встретиться здесь же в баре вечером и разбежались по делам. Вернувшись на звездолет, поинтересовался ходом ремонта. Работники уже демонтировали листы внешней обшивки с оплавленными краями, вырезали остатки третьего двигателя и сейчас занимались вторым движком. Проверив, что все в порядке, и ремонт идет в соответствии с графиком, начал поиск в Галаните. Чем же богата система РОС-388? Оказывается, толчок к освоению системы дало обнаружение пригодной к жизни планеты с богатыми месторождениями различных металлических руд. Основные разведанные залежи железа, алюминия и легирующих металлов довольно рентабельны, разрабатываются открытыми способами. Наладка их добычи в промышленных объемах потянула за собой создание заводов тяжелого машиностроения. Кроме обычных металлов, выплавляемых сотнями миллионов тонн в год, на планете и в астероидном поясе развита добыча редкоземельных металлов. Золото, палладий, платина, рений, иридий, родий, месторождений довольно много, но все они мелкие, поэтому добываются отдельными старателями и небольшими артелями. Эта деятельность лицензируется, наказание за незаконную добычу довольно суровое, каторга, что не останавливает разных сорвиголов от черного копательства. Самый известный случай, прогремевший на всю галактику, произошел именно в этой системе. Старатель обнаружил астероид из чистой платины и попытался его утащить в ничейную систему, чтобы не платить за лицензию. Поймали при разгоне и повязали, слишком уж долго разгонялся грузовик с неподъемной ношей, что вызвало здоровый интерес у сторожевых кораблей. Сэкономив 50 тысяч, старатель потерял свой корабль, ценный металл на несколько миллиардов кредитов и свободу. Закон суров и един для всех, его лишили свободы и отправили на рудники, так что я еще раз уверился в правильности предложенного сотрудничества для земляков. Как пить дать, повязали бы Леху. В общем, я сделал для себя вывод, ввязаться можно, если он, и правда, нашел астероид с редкоземельным металлом с перспективным объемом. В 8 вечера я опять был в Белом Медведе. Зайдя в бар, я не обнаружил пилотов, зато увидел Жанну. Она тоже меня узнала и махнула рукой. Подойдя к девушке, присел к ней за столик. «Привет, хорошо выглядишь», сделал комплимент, ничуть не покривив душой. Сегодня она была в приподнятом настроении и буквально искрила энергией. Внешность ее тоже претерпела изменения с прошлой встречи. Приталенный новенький комбез, прическа, открывшая шею, и легкий макияж подчеркнули ее красоту. «Привет, спасибо», нервно улыбнулась и бросила беспокойный взгляд на вход. «Кого-то ждешь?» Я тоже посмотрел на двери, в которые вошла пара пилотов с эмблемами звездных линий на форменных комбинезонах. «Да, бывший командир написал, что у него и второго пилота здесь вечером будет важная встреча. И что, если хочу попытать счастье, тоже должна прийти. Вот, пришла заранее, немного волнуюсь. Представляешь, кто-то из наших смог приподняться, уже капитаном на собственном судне, ищет себе экипаж. Да, сделал удивленный вид, лихорадочно думая, что делать, такой подставы от пилотов я не ожидал. Да, передразнила. Как думаешь, есть у меня шансы? Возьмет он меня навигатором? Я думаю, если ты сможешь предложить ему взять на себя еще какие-нибудь функции, кроме навигатора, у тебя будет больше шансов, ответил как можно более дипломатично. Какие функции? Оторопела она и вдруг неожиданно покраснела. Ты на что намекаешь? Предлагаешь мне с ним спать? Яростно зашипела она. Почему обязательно спать? Я выпал в осадок. Можно быть бортпроводником или по медицине. Чему-то же тебя в авиации учили, хотя ход твоих мыслей мне нравится. Ащ, она чувствительно стукнула меня кулаком в плечо. Я тебя серьезно спрашиваю, а ты шутишь? Какие уж тут шутки, как на духу. От нашего увлекательного разговора отвлекла официантка. Что будете заказывать? Мне морковный сок, Жанна ткнула в пальцем в меню, а мне кровавую Мэри. Я заплачу за нас обоих. Официантка понятливо кивнула и достала терминал. Наличкой я достал две пластинки по 50 кредов и положил перед ней на стол. Та смахнула креды в карман фартука и ушла. «Хочешь произвести на меня впечатление?» — приподняла бровь Жанна. «Не, за угощение, конечно, спасибо, но заказывать коктейль капитанов. В общем, поверь, надо быть, а не казаться, чтобы не выглядеть смешным. Спасибо за совет». Я лишь пожал плечами, имеющий глаза да увидит, а выпрыгивать из штанов, доказывая, что я настоящий капитан. Конечно же, каждый мужчина желает произвести впечатление на молодую симпатичную девушку, но в данном случае, незачем. Интересно будет посмотреть на ее лицо, когда до нее дойдет. Официантка принесла наш заказ, Жанна отпила из своего стакана, я пока оставил коктейль нетронутым. В бар вошли еще посетители. Глянул и загрузился. Где-то я эту высокую девицу модельной внешности уже видел. Запросил по ней справку. Точно она. Елена Морозова, 26 лет, третий класс полезности. Она вошла с каким-то мужчиной в бар, огляделась и направилась за столик к пилотам звездных линий. Интересно, а она здесь какими судьбами? Скорее всего, по делам прилетела. Тем временем, она заняла место за столом. Еще раз внимательно оглядела зал и, нахмурившись, посмотрела на меня, отвернулся на всякий к Жанне. Узнать она меня не должна, в Торонто все ее внимание было привлечено к жениху, но чем черт не шутит, сделаю вид, что впервые ее вижу, а то еще признает меня, кинется благодарить за свое спасение, испортит мою легенду или вообще запалит перед федералами. В общем, неудобно может получиться. В дверях показались пилоты-земляки. Просияв, Жанна махнула им рукой. «Добрый вечер», – поздоровался я. «Добрый. О, я смотрю, вы уже познакомились», – улыбнулся Семен Семенович, присаживаясь за столик. Он посмотрел на мой коктейль и понятливо кивнул. «Ну и как, аха, познакомились», – легкомысленно отмахнулась девушка. «И чего?» – оторопел от ее реакции командир. «Да он мне предложение делал, я отказалась». «Да», – озадачился Семенович и посмотрел на меня. «Я лишь развел руками». «Дескать, комментарии излишни. Вот как, ну ты даешь, мать. А вы как, решили?» – спросил пилотов. «Кое-какое решение мы приняли, и даже хотели дополнительное условие обсудить, но раз Жанна отказалась, это надо не на сухую обсуждать. Леш, закажи графинчик беленькой, грамм 300, и закусить чего». Алексей, молчавший все это время, отошел к бару, за столом повисло неловкое молчание. «Чего?» – улыбка Жанны потускнела. «Как бы тебе сказать», — удрученно ответил командир. «Вот ты, вроде, девка умная, но иной раз как выдашь. Хоть стой, хоть падай. То ты работу хочешь поменять, то хвостом крутишь. Семеныч, я не поняла, что не так-то?» Забеспокоилась. «Ай», — в сердцах он махнул рукой. «Никто не против, я закурю». Я решил разрядить обстановку. Молчание, знак согласия. Достал из кармана гаванскую сигару, откусил гильотинкой кончик, раскурил. В задумчивости выпустил вверх облако дыма. Жанна недовольно помахала рукой перед лицом, намекая, хотя в ее сторону я не дымил. Тут вернулся Леха, сразу за ним официантка принесла запотевший графин, рюмки, порезанные соленые огурчики и кусочками селедку, присыпанную кольцами лучка. Леха налил себе и Семенычу. Вздрогнем, Семеныч поднял свою стопку, мы втроем чокнулись. Жанна непонимающе посмотрела на каждого из нас. «А что вы отмечаете?» «Будущее партнерство, Семёныч, махнув водочки, крякнул и закусил огурчиком. «Хорошо пошла», — выдохнул он. «Какое партнерство, лё-ё-ёш!» Обратилась она к младшему пилоту, не дождавшись ответа. «Мы создаем товарищество», — со вздохом тот принялся объяснять. «Проведем разведку астероида, скинемся кто сколько может, купим оборудование, начнем металлу плавить. От нас с Семёнычем идея, руки и месторождение, с него», — он кивнул на меня, — «деньги и грузовое судно». Нахмурившись, она перевела взгляд на тлеющую сигару в моей руке. Вдруг у Жанны от удивления полезли глаза на лоб. «Стоп, так это и есть тот самый капитан? Даня, это ты?» — воскликнула она. Глава 20. «Да не может быть», — решила Морозова, когда увидела знакомое лицо в баре третьесортного мира. При помощи нейросети сделала несколько снимков, как парень сидит в компании какой-то девицы приятной наружности, и переключилась на деловую встречу. Она прилетела с аудитором на Челябинск-3, где у ее семьи был в собственности завод ЧТМЗ. Точнее, часть завода, 70% акций принадлежало трасту Морозовых, остальные акции распределились между миноритариями, среди которых было и руководство предприятия. Обычно аудит, в котором обязательно принимал участие один из членов семьи, занимал не больше недели, но в этом году впервые отправили дотошную Елену. У девушки оказалась хватка бультерьера, она вцепилась в нестыковки в отчетах, за которыми могли стоять злоупотребления менеджмента, и поэтому она не попадала на семейный новогодний праздник. Ей требовалась еще неделя, и уже сейчас надо было искать прямой рейс до Солнечной системы, поскольку закрепленный за ней семейный звездолет улетел, отозванный ее отцом для своих деловых поездок. Не добившись поиска подходящего судна через Галанит, она пришла в бар, пригласив на встречу пилотов звездных линий, с которыми работала корпорация Морозовых. К сожалению, встреча оказалась бесплодной, никто из пилотов компании-партнера не летел в сторону Солнечной системы, а лететь с пересадками Елена Сергеевна не хотела. Слишком непредсказуемый маршрут может выйти с потерей драгоценного времени. Нет, ей нужен прямой рейс, это она и озвучила пилотам, предложив оплатить чартер. Те ожидаемо отказались, сославшись на летное задание и жесткие графики доставки оборудования с Челябинска-3, и порекомендовали зафрахтовать любое свободное судно здесь. Ну да, логично. Осталось теперь только найти такое судно. А пока она лежала в своем номере гостиницы и переписывалась со Смирновой. «Царевна лягушка, привет, Эля, ты не представляешь, кого я сегодня встретила. Белоснежка, привет, кого? ЦЛ, ни в жизнь не угадаешь. Б, ПФФФ, и не собиралась угадывать. А ты где? ЦЛ, на Челябе с инспекцией. Б, да, наверное, полетела проведать своего бывшего жениха. Ему же понизили класс и сослали в колонию, когда дознаватель расследовал нападение с инфрой. Угадала? ЦЛ, нет, это не Шарль, еще варианты. Б, не знаю, колись давай, а то у меня тут в баре новогодний дурдом, мне некогда. ЦЛ, я привидение встретила. Б, чё, какое привидение, ты там напилась, что ли? ЦЛ, хорошие девочки не пьют, чтобы не делать глупостей. Б, ой, да ладно, теперь всю жизнь мне этот случай будешь вспоминать? ЦЛ, буду. Ладно, не стану тебя мучить, лови фотку. Узнаешь? Б, что за? Да не, похож, но не он. ЦЛ, вот еще фотки. Вот здесь он мило общается с девушкой, она ему улыбается, он ее угощает, а здесь к ним подошли два пилота. Б, сейчас перезвоню. Лена, это кобздец какой-то. А ты считала его паблик? Эля тут же активировала сеанс видеосвязи с Морозовой. Конечно, сохранила информацию и о нем, и о его спутнице. Какая-то Жаннет восьмого класса. Зачем мне о ней? Я о парне. Кто он? Даниэль Шекспир, 24 года, 4 класс полезности. Я чуть позже копнула на станции поглубже. Он капитан грузовика «Люсия» под шотландским флагом. Сейчас его судно ремонтируется, он набирает себе экипаж. Видишь, раскурил сигару, как, четвертого, он же был седьмого. Я ничего не понимаю. Эля в отчаянии взлохматила себе голову. Как он мог сменить имя и класс? Как он смог стать капитаном? И почему эта лохудра рядом с ним? Все его собеседники за столом, хронопутешественники, граждане восьмого класса, всем за 400 лет, как и было первоначально у твоего мужа. Наша служба безопасности еще полгода назад нашла информацию о прилетевшем из прошлого самолете. Он, попаданец, один из них. Вряд ли на самолете летели вместе настолько похожие парни. Так, может, это его брат-близнец, которого тоже зовут Даня. Морозова скептически приподняла бровь и пояснила. Девушка, которая рядом с ним на фото, громко обратилась к нему по имени. Сволочь, гадина, урод, ненавижу. У Эли вдруг брызнули из глаз слезы обиды. Я тут, понимаешь, волнуюсь, места себе не нахожу, а он, а я без денег, пластаюсь с его баром, когда он с девками развлекается. Как он мог? Ты же хотела с ним развестись? Поддела подругу Морозова. Ничего не поменялось. И сейчас хочу. Только теперь он вообще без ничего останется. Даже последние трусы у него заберу за нарушение брачного контракта. Глаза Смирновой полыхнули гневом. Лейн, не в службу, а в дружбу. Узнай о нем побольше. А, когда он пропал, по телеку болтали, что он связался с пиратами. Я не верила, но, похоже, слухи были правдивы. Иначе, откуда у Равини другое имя? Так может, в полицию заявить? В голосе Морозовой проскользнуло сомнение. Чтобы все его имущество конфисковали? Нет, я припру его к стенке и заставлю все нажитое нечестным путем отдать мне. А потом пусть дает развод и валит на все четыре стороны. 31 декабря 2424 года. Заканчивается год, наконец-то можно подбить итоги. Я уже позавтракал и удобно устроился в кресле пилота с кружкой парящего кофе. Хоть он и был из принтера, но вкус у напитка, как у настоящей арабики. Итак, чего же я достиг? Из минусов. Женился неудачно на хищнице Элеоноре, впереди маячит суд у Чатлан, мой счет на миллион кредов заблокирован, мне светит каторга, и меня разыскивают федералы вместе с флотскими. Из плюсов. Я на свободе, у меня есть космический корабль, свободных 700 тысяч кредов. Будущие партнеры по старательскому делу Семен Семенович с Лехой, первый член экипажа Жанна. Последняя троица, мои современники, с которыми легко и приятно. Да, еще сюда же, знакомство с наследием предтечи заскучавшей из Кинлюйска, решившей развлечься в моей компании. Так что все-таки плюсов больше, чем минусов, и я смотрю с оптимизмом в будущее. С партнерами мы договорились дождаться окончания ремонта моего корабля и смотаться на нем на разведку астероида. Убедил их пока не дергаться, уволиться всегда успеют. С бывшей стюардессой наоборот, договорились, что она за три дня завершает все дела на станции и переселяется на Люсию. Начнет осваивать инженерные системы звездолета и тренироваться в навигации. Предложенная зарплата ее устроила. 300 кредов в сутки на время полетов в пустоте и 100 кредов в сутки во все оставшееся время. Неважно, греет она пузико в отпуске на какой-нибудь курортной планете, или участвует в ремонте корабля на орбитальной станции. Думаю, предложи я в два раза меньше денег, она все равно согласилась бы, настолько хотела вырваться из местного болота. Но у меня нет цели обижать девушку низкой зарплатой, я за достойное вознаграждение и уважительное общение. Я вообще вижу, что в будущем меня будут окружать коллеги-партнеры, а не подчиненные. Хочу набрать к себе в команду неравнодушных людей, которые будут зарабатывать сами, получая процент от прибыли, и помогать зарабатывать мне. Слушай, я решила пока отложить сочинение стихов. Рядом появилась Люська с исписанным убористым почерком листом бумаги. Вот, посмотри, толкнула его по воздуху в мою сторону. Что это? Формулы. Я решила подвести математическое обоснование под успех стихов вашего Пушкина, и на основе этих формул написать поэму. Результат меня удивил. Вышло, что для меня лучшие стихи – это математические теоремы. При переложении формул обратно в слова магия чисел теряется, изящество доказательств теорем пропадает. Математика – вот высшая форма поэзии, произнесла с пафосом. Ну, согласись, красиво же, красиво. Циферки, дроби, квадратные корни. Хороший у тебя почерк, когда без завитушек. И все, прищурилась. А чего еще? Я же говорю, красота в глазах смотрящего. Тебе нравятся формулы, мне, твой каллиграфический почерк. У меня с математикой в школе было не очень, так что доказательства теорем оценить не могу, в отличие от манеры написания. Пффф. И вот этот человек получил доступ к управляющему контуру предтеч. Получил, значит, достоин. Или ты претендуешь подвергнуть сомнению волю своих создателей? Прищурился в ответ. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Ты мне лучше скажи, чем нового члена команды займешь? Пусть учится всему сразу. Старпома буду из нее делать на всякий случай. Я решил, что наличие полноценного заместителя на корабле не помешает. Надо тогда базы в нее закачивать. Я могу закачать, но нужна медкапсула с функцией гибернации. А гибернация зачем? Я же не собираюсь Жанну заморозить на несколько лет, чтобы было, ибо скупой платит дважды. У нас в медотсеке места на две капсулы нет, а у меня денег на такую медкапсулу нет. Они от миллиона идут. ФФФ, и это мне говорит человек, заработавший за прошлый месяц гораздо больше, пока не будет нормальной капсулы, никаких разгонов сознания для обучения. ХММ, и правда, чего это я? Нужны деньги, достанем. Ты права, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вот видишь, кто молодец. Слушай Люсю, Люся плохого не посоветует. Ладно, ладно, хорош. Возьми с полки пирожок, Унка. Только давай договоримся, когда у нас будут появляться новые члены команды, ты не вылазишь, пока я не скажу. Ты – самый большой секрет во вселенной. За карту действующих маяков предтеч в моей голове мою голову снимут и скажут, что так и было. Так что, на глаза никому не показывайся. Новогодний вечер вступал в свои права. Мастера на моем корабле на сегодня закончили и уже спустились на шаттле на Челябинск-3, чтобы провести праздник с семьями. Станция обезлюдила, только обслуживающий персонал и охранники попадались навстречу, когда я спускался на развлекательный уровень. Зато на -5 этаже было многолюдно, слышалась громкая музыка. Люди небольшими группками и поодиночке передвигались между увеселительными заведениями. Зашел в клуб, в котором сегодня в ночь работает Шишкина. На танцполе еще никого нет, зато все столики заняты. За барной стойкой увидел Жанну, наклонившись вперед. Она вовсю общается с какой-то блондинкой в коктейльном платье с голой спиной. Увидев, что я смотрю прямо на нее, махнула рукой, подзывая. «Привет!» Я поздоровался сразу с обеими девушками на великом могучем. «Привет!» – улыбнулась Жанна. «А я тебе первого клиента нашла. Знакомься, это Лена. Здравствуйте, а вы, Дэн, я правильно понимаю?» Развернувшаяся ко мне блондинка сверкнула голливудской улыбкой. «КХМ совершенно верно. Я на миг стушевался, не ожидав увидеть перед собой Морозову, но тут же взял себя в руки. Очень приятно, Лена. Представляешь, Лена тоже с земли. Прилетела сюда в командировку». Влезла в разговор Жанна, когда мы оба замолчали, не спеша развивать знакомство. «Ничего себе!» Ненатурально удивился я. «Надо же, как тесен мир. Даже на краю галактики можно встретить землячку. Признаться, очень неожиданная встреча. Да, я тоже очень сильно удивилась. А вы русский? Вижу, у вас имя Даниэль Шекспир. Это же не русское имя, английское. Никогда не слышала. Наверное, какая-то знаменитость». Мило захлопала глазками Лена. «Ага, поэт такой был. Как интересно. Получается, вы взяли его фамилию. А какая у вас была до этого?» «Никакая. Для вас я, капитан Шекспир», — ответил нарочно грубо, чтобы отстала. «Я бы вообще встал и ушел, но не хотелось сбегать. Пусть Морозова сама отказывается иметь со мной дело. А вы, Дэн, поклонник поэзии, прочитаете что-нибудь из его стихов?» «Эфф-эфф», — фыркнула Жанна, опять влезая. «У него очень тяжелые стихи, особенно в оригинале. Пушкин лучше. Лен, а ты стихи Александра Сергеевича читала? Очень рекомендую». «Да, читала, но всего одну сказку. Это было давно и неправда. Так что насчет Шекспира», — Лена развернулась ко мне всем корпусом. «Атмосфера неподходящая». Я оглянулся на долбящие колонки. «Я потом как-нибудь прочту. Так что у вас за дело ко мне? Мне надо вернуться на землю, но я задержалась, и мой корпоративный звездолет улетел. Капитан Шекспир, помогите несчастной девушке, доставьте меня на землю. Похоже, вы мой единственный вариант». «Так уж и единственный», — хмыкнул я. «Конечно, я лететь на перекладных не хочу», — капризно надула губки. «Вы же еще никаких заказов на перевозку не брали?» — мне Жанночка сказала. «Не брали», — я недовольно покосился на Шишикину. «Воистину, болтун, находка для шпиона. Надо будет с ней первым делом провести воспитательную беседу и подписать бумагу о неразглашении. Но у меня очень дорогие расценки, да и корабль сейчас в ремонте». «И когда отремонтируетесь?» «Самое раннее, через 7 дней». «Отлично», — просияла Лена. «У меня как раз дела здесь заканчиваются через неделю. И сколько будет стоить мое спасение?» «Дорого, очень дорого. Корабль побывал в переделке, требуется новая медицинская капсула с гибернацией». Я поднял палец вверх с важным видом. «Без нее пассажиров возить не буду. Вдруг что случится, а вашей безопасности и здоровье на первом месте. Так что и не просите. Без капсулы не повезу. Морозова полезла в коммуникатор. Однако, здесь на планете самая недорогая капсула с гибернацией стоит 1,5 миллиона, воскликнула она. А то, так что вам, Леночка, лучше на перекладных. Потому как, я согласна. Что, я согласна. Куплю вам капсулу сразу после Нового года. Доставит на станцию 4-5 января. Сможете сами принять? Я не нашел слов, что ей ответить. Сможем. В очередной раз влезла Жанна. Я с 4 января уже буду свободна. Отсюда уволюсь и буду на корабле. Вот и славно. Договорились. Жанночка, я тебе скину контакты поставщика. Договоритесь о времени доставки. А с вас контракт на доставку меня и моего спутника до Земли. Подготовьте для нас две раздельные каюты. Стоп, никаких попутчиков без дополнительных капсул. Я решил отбрить наглую девицу. Дашь ей палец, откусит по локоть, хватка, как у бульдога. Сколько капсул, столько пассажиров. Если хотите лететь со спутником, тогда еще одну медкапсулу с гибернацией. Ладно, немного подумав, ответила Морозова, я полечу одна. Слишком дорого мне удобство аудитора обойдется. Доберется на перекладных. С вас подготовка для комфортного путешествия одной каюты. Я недовольно поджал губы. Блин, ну никак не получается ее сбросить с хвоста. Придется соглашаться, ценные медкапсулы на дороге не валяются. Хорошо, все сделаем в лучшем виде, заверила ее Жанна, когда девушки не дождались от меня ответа. Супер, ну, за наше будущее увлекательное путешествие. Лена отсалютовала бокалом и пригубила из него вино с пузырьками. Ребят, если не против, давайте на «ты», дождавшись наших утвердительных кивков, спросила. Даниэль, скажи, а ты женат? Без комментариев. Я сделал морду кирпичом. Что, понравился тебе мой капитан? Озорно блеснула глазами Жанна. Лена, ты опоздала, он занят, так что тебе здесь нечего ловить. Увы и ах, ладно, желаю вам хорошо провести время, голубки. Морозова со значением подмигнула, допила свой бокал, махнула ручкой и отчалила. Когда она ушла дальше праздновать, я насел на Барвумен. «Жанна, что это было? Зачем ты меня подписала на эту авантюру? Я, капитан, и без моего ведома я запрещаю брать какие-либо заказы. И вообще, что за обсуждение моей личной жизни? Да-да, я поняла, ты главный, все согласовывать с тобой. Но сейчас-то все обернулось в лучшем виде». Легкомысленно отмахнулась. «Я думала, Лена откажется, когда ты ей заломил цену, а она легко так согласилась. Мои наезды в ее голове легко перекрывались эйфорией от удачного контракта, ведь она помогла заполучить дорогую медкапсулу. Эх, все-таки хорошо быть богатой. Подумать только, 1,5 миллиона, за это надо выпить. Что тебе налить? Куба Либре, порфавор», проворчал я. «Нет, определенно позже ей сделаю втык с занесением в личное дело, мои слова про личную жизнь вообще пропали впустую. Сейчас внушать бесполезно. На следующей неделе вправлю мозги. Уна момента, сеньор, специально для тебя разжилась ромом и колой. Правда, кола только из принтера, другой не нашлось», улыбнулась Жанна в 32 зуба, как ни в чем не бывало. «А во, не ожидал, муча грасиас, сеньорита, ей удалось меня удивить. Я дождался, когда она выставит передо мной запотевший бокал с плавающими в коричневой пузырящейся жидкости кубики льда. А лайм? Сейчас она выставила на стойку еще один бокал с коктейлем и бросила в оба бокала ломтики лайма. Вот теперь все по классике. Точняк. Ну, что, с Новым годом. Я поднял свой бокал, наконец улыбнувшись. Чтобы все проблемы остались в прошлом. С новым счастьем. Жанна подняла свой. Говорят, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. За тебя, капитан Шекспир. Без 15 минут полночь. Вызов на коммуникатор застал Смирнову в баре «Старый пират», куда она пригласила пилотис с однокурсниц, решив устроить себе праздник. Веселье было в самом разгаре, Эля уже залила в себя порцию горячительного и теперь находилась в возбужденном состоянии. «Ленка, привет! С наступающим тебя! Ты как? Привет, Смирнова! Чё это у тебя так бухает? А, да мы с девочками в моем баре зависаем. Скоро мальчики подтянутся, будет еще веселее!» Проорала она в трубку. «Эля, рада за тебя. Есть новости. Найди место потише». «Чего? Говори громче, тебя плохо слышно». «Я говорю, новость есть про твоего мужа», — проорала Морозова в ответ. Девушка уже была в своем номере, намереваясь встретить Новый год с семьей по видеосвязи. Погоди, найду, где потише. Девочки, не расходимся, я сейчас». Раздались торопливые шаги, бухнула дверь, и шум от музыки стих. Чего у тебя? Эля переключилась на видео. О, шикарно выглядишь. Празднуешь? Ты тоже не отстаешь. Лена оценила новогодний наряд подруги. Короче, с тебя 2 миллиона. Насладившись округлившимися глазами собеседницы, принялась объяснять. 1,5 за медкапсулу и еще 0,5 за риской накладные расходы. А ты не офигела, подруга? Откуда у меня такие деньги? Отменить прилет твоего Данилы через неделю. Пусть дальше со своей Жаннет развлекается. Она подтвердила, что он уже занят. Так что я проявила инициативу, наняла его для прямого перелета на Землю. Он запросил за полет дорогущую капсулу, я согласилась. Могу отменить покупку капсулы и полет, безразличным тоном сообщила Лена. 2 миллиона. Эля крепко задумалась. Да чего ты думаешь, заберешь себе корабль мужа, продашь, еще больше заработаешь. Минимум за 4 миллиона такой грузовик уйдет. Я знаю, посмотрела на Ауках. Вернешь мне 2 ляма после продажи. А, вот оно что. Согласна, бери капсулу. Когда ждать? Недели через 2. 7 дней на подготовку, 6 дней на полет. Как-то так, хорошо, договорились. Сообщи перед вылетом, когда точно будешь, я подготовлю теплую встречу. Смирнова кровожадно улыбнулась, предвкушая. Ах, сколько она ему выскажет при встрече. С каким удовольствием отберет у него все, что есть. Ну, теперь этот подлец не отвертится ни от развода, ни от расставания со всем своим имуществом. Ау, ты еще со мной? Морозова напомнила о себе зависшей девушке. А, да, что-то еще, конечно. С наступающим тебя Новым годом, подруга. И тебя с Новым годом. Пусть все у нас получится.